«Копайте!» А я бросаю лопату и, упираясь коленями в мягкую сырую землю, карабкаюсь наверх. Сапоги немца скрыты от меня землей, и мне удается заглянуть в соседнюю часть зигзагообразной траншеи. Там должна быть Рузя. Наверное, председательша колхоза быстрее меня вырыла яму и скрылась в ней. Да, яма глубокая, и там, прижавшись к стене, стоит цыганка. Она действительно кончила копать и теперь расчесывает свои длинные распущенные волосы. У ног ее сидит на корточках Рада и смотрит, как струятся в ночной полумгле волосы матери. «Да-да, пришел!» — говорит она матери, когда моя голова показывается на траншее. «Да-да! Да-да!» — смеется Рузя и смотрит на меня своими перламутровыми глазами. «Я знала, что ты придешь!» Что за этой перламутровой пленкой в глазах цыганки? Сумасшествие! Древняя, как мир, уверенность, что она не погибнет в этой вырытой собственными руками яме. Или ей не страшно уходить туда, где уже скрылся Дада Рады? Жили вместе, а умирать будем врозь. Может, после всего они будут не врозь, а вместе, Рузя, Рада и их Дада. Какой я мужчина, если не могу вызволить женщину и ребенка? Рапочи, беспомощный лягушонок, который скользит ногами по стенкам сырой ямы, которую выкопал сам себе. Сказали, копайте. Вот и выкопал. Не этому ли смеется Рузя? Я не могу понять, что происходит за перламутровой пленкой ее глаз. Оказывается, есть еще кусочек перламутра, который поблескивает в руках у Рузи. Это ее гребешок с инкрустацией. Что она сует мне в руки? Дешевую базарную подделку или древнюю драгоценную вещь мне не понять. Какой я цыган! Да и протягивает она мне свой гребень вовсе не потому, что хочет подарить как последнюю память. Дает подержать, чтобы обеими руками подхватить рассыпающиеся волосы. Причесывается. Неужели в соседних траншеях тоже причесываются, оправляются, застегиваются? Рузя машет головой, не то распушает волосы, не то спорит со мной. «Нане! Нет, Нане!» Причесывается она не для того, чтобы уйти на свидание к краденому Даде. Она приподнимается на цыпочках и приближает ко мне свои тонкие губы, сжавшиеся в трубочку, словно для поцелуя. Прощального поцелуя несостоявшейся любви. Но Рузя и не думает целоваться. Она шепчет мне тихо и деловито. «Сейчас, Авен, тудемо сюдемо, все». «Девел, деревья, сам видишь!» Шепчет цыганка и на прощанье поднимает руку. По шуршанию шелка я угадываю, как опадает ее рукав, и в темноте, даже в этой тьме, вижу Рузины тонкие руки и нежные ложбинки, которые залегли под ними. «Не до того сейчас, Рузи!» Она толкает меня пальцами в лоб. «Уходи!» «Она не хочет, чтобы мы уходили вместе, не желает, чтобы я взял Раду. Она сама, все сама. И мне нужно уходить в другую сторону, уходить от нее, от Рады. Я сам по себе, она сама по себе, каждый сам по себе. Авен. Рузя приказала мне уходить и повернулась узкой спиной. Она поднимает руку, и рука в ее кофты сползает уже не для меня. Она швыряет комья земли в другую траншею. И Рада вслед за матерью бросает камешки. Для нее это игра. Она радуется, когда из соседней траншеи летит камень, а потом над бруствером появляется зимняя шапка. Шапка над головой человека в железнодорожной одежде. Это тот самый, которого искала Рузя. И я понимаю, что нужно выполнять ее приказ. Уходи в другую сторону. Рада, Авен, Рада, уходи. Я не знаю, куда ринулась Рузя, когда все полезли из своих траншей. Я бежал впереди, заслоняя ее своим телом. «Уходи!» — свистело в ушах слово, сказанное с придыханием и цыганской хрипотцой, когда я выкарабкался из скользкой траншеи и кинулся петлять между деревьев. «Уходи!» — плясали перед глазами деревья, сшибая меня с ног и бросая к своим корням. «Уходи!» — свистели пули, и люди исчезали, будто становились деревьями. Деревьев было все больше и больше, продираться все тяжелее и тяжелее, людей все меньше и меньше. «Уходи, уходи, уходи!» Трещал пулемет, и прожектор пытался рассечь меня пополам. Но деревья, разбросанные в беспорядке, ломали примизну луча, и он беспомощно метался вслед за людьми, которые исчезали в темноте. «Уходи!» Сердце застряло в горле. Я задыхался, но ковылял между деревьями из последних сил. Люди уходили вперед, и я должен был не опоздать, не упасть, не превратиться в дерево, выбросившее вверх голые ветви. Они торчали на фоне чистого неба, как Рузины тонкие руки. За одинокими деревьями начинался поселок, маленький, невысокий, разбросавший передо мной зады огородов и дворов. «Уходи!» Захрипел в ночной темноте и осекся собачий лай. Я уже нащупывал пальцами щеколду на калитке, а сам запихивал за пазуху перламутровый гребень. Но тут сзади раздался топот, и кто-то цепко схватил меня за локоть. «Ты шо, в натуре чокнутый?» «Это был Колька!» Как всегда, если бы я только знал, что не всегда. Так свои, ты забув своих. Он намекал на ту историю в селе, где были и его, и мои свои. Впрочем, что за дело намекать, когда нужно отдышаться и свернуть в кусты? Так мы и сделали. И долго шли за дворками, пока не выбрались в степь. Опять в степь, в ту самую, где схоронили Шевро. Мертвый он был удивительно маленьким. И Рихтер тоже скорчился на сиденье машины, как пацан. мы рыли в песке могилу для Шевро и прислушивались. Немцы вполне могли за это время вырыть яму Рихтеру и пуститься в погоню за теми, кто убил, или, точнее, за убийцей. Колька только присвоил автомат убитого, когда он немцу уже не был нужен, а Мащенко пригодился. Он им копал яму. Я же выбрасывал землю руками, пригоршнями, ставши на четвереньки, словно собака. Песок был холодный, влажный, и жар, который охватил меня с того самого момента, как я врезал по кумполу Рихтера, понемногу стихал. От стеклышек, набивающихся под ногти, мой шансовый инструмент становился крепче. Руки, да, а сердце. Я сгибаюсь в собачью позу, чтобы не видеть лица мертвого Шевро. Того самого Шевро, который вечно задирался и, толкая пружинистыми пальцами в чью-нибудь грудь, шипел: «Ты, ну, говори, ну, договаривай, ну». Он вел себя как держава, желающая найти повод вступить в войну с соседом. Пацаны и государство, если бы вы знали, как тяжко мне было повернуться к Шевро, взглянуть в его лицо. Потом шорох песка, который по собачьи сыплешь в яму, и ни оркестров, ни цветов, ни шороха приспущенных. Мы засыпали его не венками, а песком и мусором, среди которого было много стекляшек, как будто вся земля уже засорена стеклом и человеческими телами. Если бы всегда хоронили так, молча, без лафетов и речей, если бы всегда было так, может быть, никто не хотел бы начинать все сначала. Пацаны и державы, государство и мальчишки, мы никогда не забудем того, как мы хоронили друга. Не забудьте и вы. Шу-шу-шу! Шуршал мокрый песок, когда мы зарывали Шевро. Шу-шу-шу! Зашуршало, завыло над нами, когда мы вышли в открытую степь. «У-у-у!» — заорал Колька диким голосом и кинулся бежать. Он оглянулся, посмотрел на меня и кивнул в небо так, как будто нас догонял мертвый Шевро. «У, цыган! У, дьявол!» Я бы сказал ему, что цыганские покойники не являются вот так среди бела дня, только ночью. Но что я мог сказать, если он схватил меня в охапку и, прикрываясь моим телом от самолетов, понесся вперед? Опять под самолетами, опять ховаться. На этот раз Колька швырнул меня в пруд. Я подумал даже, что он просто-напросто сдыхался от вечной тяжести, то есть от тюхи-матюхи Владика. Но он и сам нырнул туда же и погрузился с ручками, и мне крикнул, чтобы погружался. За камышами притаился ставок, примечание, пруд украинский, который с самолета должен был выглядеть как слеза на рябом лице степи. Я попытался высунуться из воды, нечем дышать, Но Колька влепил мне такую оплеуху, что я разом опустился на самое дно. Стоило убегать от Африки, чтобы затонуть в этом болотце, которое превратилось в некую тюрю из ряски, водорослей и ила. Да еще и пальтишко, которое в воде приобретает свинцовый вес. Я высвобождаюсь из рукавов и оставляю пальто плавать на поверхности пруда, как поплавок или гигантский лист, на котором, точнее, под которым прячется дюймовочка, то есть, опять же, тюха-матюха Владик. А Кольке плевать, что я задыхаюсь в воде. Он давит и давит на мою шапку, и она съезжает с головы, чтобы поплыть прочь от скаженных парней, которые все топят. А Колька давит и давит, как будто если я проглочу больше воды, ему меньше останется. Так мы и стояли, пока не пролетели немецкие самолеты. Эти, в отличие от краснозвездных, уничтожавших после первой оккупации своих, были действительно чужие. Свои за одиночными мишенями в поле никогда не гонялись. Не хватало бензина и боеприпасов. Потом Колька взглянул на свет Божий. Но как он не всматривался, не вслушивался, ничего не происходило. Только поверхность ставка щурилась на солнце и подмаргивала нам. Что хлопцы испугались? Кому только не подмаргивал ставок, сколько всего видел. Может, в стародревние времена это был вовсе и не ставок, а рукав, убежавший впоследствии реки. И, может быть, по берегам тянулись козаки Дорошенко, того самого, который «Веде своє військо, військо запорізьке хорошенько». Примечание. «Ведет свое войско запорожское хорошенько». Украинская песня. А позаду сагайдачний, а позаду сагайдачний, що проміняв жінку на тютюн та люльку необачний. Примечання. А ззаді сагайдачний, а ззаді сагайдачний, тот, который проміняв бабу на табак і трубку. «Бестолковый» — украинская песня. Дальше пелось «Мне жінкой не возиться, а тютюн та люлька козаку в дорозі пригодиться». То есть ему, сагайдачному, не до супруги, некогда ему возиться с женой, а вот табак и трубка — «Казаку в походе пригодятся». Далее шел припев. «Гей, долиною, гей, необачный». Знаменитое «гей» запорожских казаков, с которым они и на ляхов ходили, и на жидив, куда поведут. И все это долиной, степью, местечками. Я, разумеется, не претендовал на место сагайдачного. Ни жены, ни табака, ни трубки у меня не было. Против поляков-евреев я бы не поскакал. А вот что неосмотрительный, точно как я, и Колька, как Дорошенко, ведет наше войско. Вел... пока мы не застряли в посадке у дороги, шоссейки, шоссе. Где-то невдалеке ухал фронт. Мы уже узнавали его позывные, хотя дело происходило не в городе, а в чистом поле.